Глава 17. Граф Дерринджер провел минувший день не менее плодотворно. С первыми лучами солнца он вернулся в столицу. Но не перестал думать о женщине, которую видел в старом доме, и о том, как заставить ее отдать медальон, но при этом не выдать себя. Знает ли она, что за вещь попала ей в руки? Нет, невозможно. Даже если сумеет открыть медальон, то найдет в нем всего лишь пластинку слюды размером с ноготь. Именно так выглядит чешуйка дракона. Правда, слюда — хрупкий материал, а чешуя дракона — твёрже алмаза. Но та женщина — ведьма, а значит, должна была ощутить мощь артефакта. Что будет, если она догадается о его назначении? Эти мысли не давали Алексу покоя. Будто минувшая ночь лишила его самообладания. Или вовсе не ночь, а стройные ноги ведьмы. Как бы то ни было, в Лондиниум он прибыл в дурном настроении. Отпустил Пегаса, огляделся и растворился в утренней суете столицы. Ему нужен был морг тайной полиции. Он находился в подвале в здании департамента. И попасть в него можно было лишь по личному пропуску герцога Вандербильта. К счастью, Алексу этот пропуск не требовался. Он был лично знаком с господином Ламортом. Бывший стихийный некромант и враг королевы уже много лет работал на ведомство. Проводил допросы усопших, занимался бумажками и даже вел исследования. Если трупы охранников и грабителя у него, то он их уже допросил и все данные скрупулезно записал. Алексу нужно всего лишь забрать бумажки. Но сделать это надо так, чтобы никто ничего не заметил. Здание тайной полиции встретило его серым фасадом и уродливыми горгульями на крыше. Алекс кивком поздоровался со швейцаром, подождал, пока тот с поклоном распахнет дверь, и вошел. Внутри царила привычная атмосфера. Мимо торопливо пробегали курьеры и посыльные, скрипели перьями секретари, стучали печати. Пахло сургучом, чернилами, пеньковым шпагатом и старыми бумагами. Обмениваясь кивками со знакомыми, Алекс неторопливо поднялся по лестнице, прошел по гулкому коридору, скрипнул дверью приемной и... незаметно повернул кольцо артефакт. Возникший портал мгновенно переместил его к черной лестнице. По ней он спустился в подвал. Морг тайной полиции... Место особое. Дверь его выложена серебром с двух сторон, и ручка тоже серебряная. На каменных ступенях, ведущих в подвал, вырезаны знаки огня, а на беленом потолке лестницы выписаны солнечные руны. Алексу приходилось тут бывать, поэтому он знал, что в самом морге такой защиты нет. Там ведь работает некромант, и солнечные знаки могут помешать его делу. Первым делом граф вежливо стукнул по серебрённым молоточкам в металлическую пластину, висящую на двери. Спустя несколько томительных мгновений в глубине помещения послышались шаркающие шаги и ворчливый мужской голос. Щелчком отодвинулась задвижка в окошке. За решеткой возникло угрюмое лицо с крючковатым носом. «Кого тут смерть принесла?» «Господин Ламорт, вам привет от герцога Вандербильта». Это была кодовая фраза на случай, если дело особой важности. Так смотритель морга понимал, что нужно проявить осторожность и не задавать вопросы, если рядом чужие уши. «Охо-хо», — пробухтел он, бренча ключами. «Давненько его светлость обо мне не вспоминала». Дверь со скрипом открылась. «Ну?» Этьен Ламорт посторонился, пропуская Алекса в морг. «Вы один?» «Да, а вы?» «Тоже». Алекс огляделся. Холодные гранитные стены, медные столы, свет узкими пучками, направленный на лежащие на столах тела. «Это они?» — кивнул он на три тела, накрытые простынями. «Смотря кого вы ищете», — прищурился некромант. «Двух охранников из Кенсел Грин и их убийцу». Подойдя к одному из столов, Алекс откинул простынь, бесстрастным профессиональным взглядом окинул обескровленное лицо и мгновенно определил. «Это охранник. Отчёт о допросе готов?» Он обернулся к Ламорту. Тот поморщился. «Готов. Только эти двое мало что знают. А третьего я допросить не смог». «Почему?» — нахмурился граф. «Скорее всего, клятва безмолвия». Некромант пожал плечами и протянул ему пару листков, написанных мелким убористым почерком. Что ж, отчёт и в самом деле был скудным. Алекс пробежал его взглядом, но не нашёл ничего, за что можно было бы зацепиться. Охранники ничего не знали и даже не предполагали, что кто-то может посягнуть на древний склеп. В ту ночь они, как и всегда, тайком потягивали бренди и резались в баккара, сидя под дверями усыпальницы. Нападение было внезапным. Одному проломил голову прилетевший топорик, второй увидел, как товарищ упал и сам оцепенел от страха. Из темноты кладбища вынырнули три закутанные в чёрные фигуры. Это было последнее, что увидел второй охранник. «Не густо», — резюмировал граф, отдавая листки. «Попробую сам их допросить». «Не доверяете моему профессионализму?» — с обидой протянул Ламорт. «Я трижды их поднимал. Доверяю, но не могу прийти к герцогу с пустыми руками», — произнёс Алекс, стягивая тонкие лайковые перчатки, чтобы ничто не препятствовало течению магии. «Да уж», — проворчал некромант, отходя. «Его светлость та ещё заноза». Алекс полностью откинул простыню с охранника. Это был невысокий коренастый мужчина средних лет. Тот, которому проломили голову топором. На его теле виднелись шрамы, одна нога была серьёзно повреждена, похоже, он где-то служил. Наверное, поэтому его взяли в охрану королевского кладбища. Что ж, если так, то служивший должен неплохо поддаваться приказам. Некромаг пустил себе кровь, подождал, пока алая капля впитается в серую кожу на лбу охранника, затем аккуратно приложил пальцы к вискам мертвеца и произнёс ритуальную фразу. Труп был свежим, а значит, дух должен откликнуться быстро и охотно. Мертвецы обычно очень болтливы и только рады кому-нибудь рассказать о последних минутах своей жизни. Но в этот раз отклик шёл туго. Сказывались попытки Ламорта. Когда, наконец, удалось рассмотреть то, что видел охранник перед смертью, у Алекса выступили на лбу крупные капли пота, а зубы сжались едва ли не до хруста. Этот кладбищенский сторож видел три фигуры в бесформенных балахонах с капюшонами. Один грабитель был заметно выше двух других. Как бы узнать его рост точнее? Вот ещё раз момент у входа в склеп — приметный барельеф с рыдающими ангелами. О, значит, злодей ростом почти с Алекса, а его приспешники ниже. Хоть что-то? Деринджер оторвал руки от головы погибшего охранника и тяжело навалился на стол. «Чаю, господин граф», — окликнул его Ламорт. Алекса передёрнуло. «Как-нибудь обойдусь». Стиснув челюсти, граф гневно взглянул на второе тело — грабитель. Рост ниже среднего, смуглая кожа на лице и руках, татуировки. Потёртости на ладонях и запястьях до локтя, тонкая косица в волосах, переплетённая алой нитью, моряк. Точнее, матрос, когда-то пересекший экватор. Такие косички носили только они. Значит, можно будет поискать его в портовых списках. Впрочем, неважно. У грабителя неровно сросшиеся ребра, видимо, поэтому его списали на берег. Одно плечо выше другого. Не похож этот тип на заговорщика, скорее наёмник, которого взяли за крепкие руки и умение метать топоры. Ладно, посмотрим, что он видел. Некромаг снова капнул крови и положил ладони на виски мертвеца. Зло выдохнул, готовясь потратить силы, и... наткнулся на чёрную стену. Ламорт был прав. Грабитель дал клятву безмолвия. Это значит, что ни при жизни, ни после смерти ни одна пытка, магия или эликсир правды не заставит его говорить. Алекс выпрямился и обвел тела тяжелым взглядом. Улов был скудным, практически никаким. Он не нашел ничего, что не отразил бы в отчете Ламорт. Что ж, оставался еще второй сторож. Первый был убит ударом топора, а вот второй... Второго убило магией. Этот охранник был старше первого, в центре его груди зияло отверстие с оплавленными краями. Деринджер внимательно осмотрел рану и нахмурился. Ледяной удар или огненный шар? Непонятно. В любом случае, среди грабителей был стихийник. А может, магами были оба сбежавших грабителя? Теперь не узнать. Звякнул металл. Ламорт поставил рядом с Алексом большую кружку горячего сладкого чая. «Пейте, ваше сиятельство. А то вы так бледны, что вас впору укладывать на соседний стол». «Спасибо», — прохрипел Деринджер и в три глотка ополовинил кружку. Нутро согрелось, стало легче. Еще глоток, и можно ехать домой, писать отчеты для отца, а потом... съездить в порт, взять списки моряков, уволенных на берег после травмы, пройтись по трактирам, узнать, кто нанимал матроса с приметной татуировкой на запястье. Еще раз съездить в Кэнсел Грин. Непонятно, зачем туда ехать, но ему хотелось снова увидеть ту ведьму. Точнее, измерить высоту барельефа и определить рост похитителя». Визит в порт тоже мало что дал. Алекс выяснил, что погибший грабитель прибыл 2 недели назад на гешпанском судне «Катарина». Но допросить капитана или матросов не удалось. Корабль уже отбыл в обратную сторону. Теперь он появится у берегов Альбиона через месяц, не раньше. Был ли грабитель похож на гешпанца? Смуглый, коренастый, нос крючком, волосы черные, глаза карие. Да, возможно. Но Алекс решил не спешить с выводами. На юге много стран, там полно смуглых и кореглазых мужчин. В Кэнсел Грин он попал только к вечеру. Возле склепа ждал неприятный сюрприз. Там уже толклись новые сторожа, причем целых 5. Напуганные смертью предшественников, они дергались от каждого шороха и поминутно хватались за оружие. Пришлось применить парочку артефактов, чтобы проникнуть внутрь без шума и пыли. Алекс использовал микропортал и брошь-невидимку. Приблизился к входу в склеп за спинами ничего не заметивших сторожей и изучил барельеф. Что ж, его догадки оказались верными насчет роста одного из грабителей. Но этого слишком мало, чтобы найти человека, который не хочет найтись. Составляя отчеты для отца, Алекс скрупулезно записал все, что смог выяснить, а заодно отметил для себя несколько важных фактов. Во-первых, грабителя убили из пистоля, запрещенного в Альбионе оружия. Ни один из охранников не мог этого сделать, потому что при них были только пики и короткие городские клинки. Во-вторых, стихийник, убивший одного из охранников, левша, это было видно поранее, но огненный он или ледяной покажет вскрытие. Ламорт обещал к утру это выяснить. А в-третьих, сложив вместе скудные воспоминания первого лорда и 2 охранников, Алекс пришел к выводу, что погибший грабитель — это тот, кто сорвал медальон. Память тут же подкинула новый факт. Второй грабитель сгреб драгоценности, а третий ударил его по руке. Левой рукой. Значит, тот третий и есть маг. Но что же это получается? Они вдвоем убили первого. Точнее, маг не стал бы использовать пистоль, а вот второй грабитель, решивший прихватить камни, вполне. Версия была рабочая. Не поделили медальон, или не смогли решить, кто доставит его заказчику и получит деньги. Интуиция подсказывала, что на преступление эти трое пошли не случайно, а по чужой указке. Ведь они не взяли ничего, кроме старого украшения. Значит, нужно искать не грабителей, а медальон или того, кому он понадобился. А для этого нужно выяснить, что такого важного в древнем артефакте. Но и тут была загвоздка. Магические артефакты, даже неактивные, всегда оставляют след в эфирном пространстве. Однако Алекс мог поклясться, ни в саркофаге первого лорда, ни на теле грабителя он не почувствовал магических следов. Вывод напрашивался сам собой. В украденном медальоне нет магии. Это просто железяка.